скажешь, вор? Что, вор, приходи ко мне. Приду сейчас, братвой. Ты нахуй. Что, вор, молчишь? Давай. Этот вор сотовый телефон взял. Где ты квартиры грабишь? Ты, главный, твоя квартира воровская. Я главный вор. Главная квартира твоя воровская. В подвале. Космодемьянская 6. Где там твой скотина, который избили девочки, в этом доме живет. Знаешь его телефон? Он, блядь, сука, ходит двумя косами. А сейчас его наголо постригли девочки. И тебя, блядь, постригли. Но ты еще отбухался, блядь. А этот, сука, твой с косами 12 дней в больнице лежал. Пиздец, еще девочки уничтожат его и тебя. Что вор еще хочет сказать? Что вор хочет сказать? Пиздец, пиздец. Вор, не сейчас, сколько проституток? Дай главную проститутку сюда. Ваших телефонов фашисты несчастные. Как вас, блядь, Россия держит фашистов? Я с главной проституткой сейчас сижу. Сжигать на костре фашистов. Русские фашисты, немцы замечательные фашисты, а вы русские фашисты, свой народ уничтожаете, гады несчастные. Все квартиры обобрали. Что еще хочешь, вор несчастный? Что заставил тебя звонить по телефону воровать? Я думаю, твой отец вор рынок грабит, мало тебе еще. Что вор еще скажешь? Шлюх надо мне. Сука, они у тебя лежат, голые, спидом зараженные. Сухи твои, зараженные спидом. Хоть одну суку, которая, блядь, дед, хочешь? С тобой лежит. Спидом она болеет, ее уже в больницу не принимают на широкую. Сука, хоть ты денег, блядь, доллара туда платишь, за этих сук, которых ты награждаешь, их все равно... Здравствуйте. Это Славян. Алло. Что, сука, вам надо? Ну, я просто поговорить. Да хули с тобой говорить-то, сволочь? Спидовская зараза! Спидовская зараза! Тебе в Японии, бать, за спид продала. Простите, какая зараза? Зараза, поганка, нужда. Какая зараза? Зараза нужна, японская. Спидовская, вы сказали. Вы Давыдова Зинаида Николаевна знаете? Уж расхуячен. Чего вы матом-то ругаетесь? Чего вы матом-то? А что вы эти квартиры обворовываешь? Я не обворовываю. Вы меня с кем-то путаете. Ты что же вот, бородяга? Все вы так. Вот, так вы хуй эти квартиры, грехо не отправляешь золото. Че вы меня с кем-то перепутали, вы обознались. Че же вот, бродяга! Я сотовый телефон спиздил. Чехонь ебать купила за пизду. И динарик ее дойдя поют. Чёрный, она уже без сознания. Еще зарабатывает сотовый телефон. Проститутку маму позовите врача. Проститутку мать телефона. Вы меня с кем-то путаете. А с них выходит я здоров уничтожаю. Чего-чего? Тебя, блядь, уничтожу. Чего вы матом-то ругаете? Ну вот тебе пиздец, блядь. Ну, дражников, завтра я тебя поймаю, сука. Ты уже, блядь, известный твой телефон, известный ты где-то, сука, по каким заборам спишь. Немедленно прекратите ругаться матом. Немедленно. Слышите? Стивари квартирные! Здравствуйте, вы пиццу заказывали? Стивари квартирные в Японии! Что надо? Вот вы заказали пиццу, а деньги за заказ почему-то нашему курьеру не отдали. Вы даже мудрили. Стивари квартирные в Японии! Что надо? Почему вы не открыли дверь нашей квартиры? Иди, мать, да я бою твою японцу! Как же сволочь, она спидовская зараза! Наша... Это спидовская зараза, мать твоя! Спидовская зараза, мать где? Наш курьер стоит около вашей двери. Откройте ему дверь, пожалуйста. Пидорская зараза! Открой дверь тебе! Пидорская зараза! Проститутка, которая родила и в Японию тебя отправляет! Пиццу-то вы заказывали? Откройте нашему курьеру дверь, пожалуйста. Нахуй, сволочь, ворок, что думал? Почему я ворок? Руки-ноги вместе с проститутской матерью! Морги сняты! Бродяга японская сволочь! Сегодня, блядь, отправлю тебя! Вам суши нужны японские? Я что-то вас плохо понял. Вы ходите в сказать у нас. Японские. Суши в гумор! Не хотела пизду финнерской заказать! Финнерской пизду! Не хотел заказать! Ты Варёва, блядь, поднюга! После свидания Варёва, блядь! Поезжай в Японию, Хиросима! Там в 45-м году уничтожил! А всех отказает Сталин! Уничтожил всех вас, русских фашистов! До свидания, русские бары-фашисты! Что японские воры надо? Здравствуйте. Пошел нахуй к ёбной матери. Проститутку мать поебе свою спитовскую. А потом по телефону сотовому будет звонить. Здравствуйте. Позвони маму спитовскую. Выеби ее. И поцелуй в пизду, а потом позвони по телефону. Здравствуйте. Сурговор не понят. Проститутка дешевка 3 копейки. Позови проститутку мать. Выйди ее. А то тебе нихуя девчонки не дают ты. Пизовской паразит. А она будет звонить. Здравствуйте. Борщ, борщ отбивала. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Проститутах воров русских берут в Японии. А я честный офицер русский, я хуй туда поеду. Я ее в 45-м году расхуячил. А в этом году, блядь, охуятельно Сталин воскресает. Во всех японцев подушит. Прыжутся, проститутки, подыхайте в России. Здравствуйте. Проститутка, вор несчастный! Это не я. А кто? Мать проститутка, да? Нет, это славян звонит. Поганая сволочь! Каратима! Как у вас дела? Ты поганая проститутка! Как дела-то? А как у тебя хуй стоит или нет? Ну все нормально. Маму ебешь? Ну вроде все нормально. Маму ебешь? Не-не-не-не. А кого ж ты ебешь-то? Да чуть тебе. Чё? Не лезь ко мне в личную жизнь. Понял? Слышь, алло. Сухомор, звони по телефону 28940. И этому визе, который вам телефон дает. И ему звоните. Ему в Японии вербуйте. Да? Он живет. Его телефон. Какой еще? 28940. Какой еще визе? Он на юга. Он воюет, ворюга. За него 56. Ну нормальный пацан, что он ворюга-то? Ворюга. Почему? Ворюга. Он весь Фрязинский рынок обокрал. До свидания, ворюги. Пока. Что, сволочи, воры нужно? Здравствуйте, вы выиграли бесплатный билет до Японии в один конец. Что? Японии, матери, Сокова, отдай чисто своей маме. Алло, фашисты! Грубияны, воры, квартирные, бандиты! Здравствуйте. А видите, можно? Какой хуйнутый, сука, вор! Вор, бродяга! Дай проститутку, мать, телефону позови! Проститутку, мать, телефону позови! Сейчас позову. Проститутку, мать, телефону позови! Сейчас позову. Твой телефон сотовый, известный! Передается прокуратуру! Все расследования грабежа квартир! Позови, сука, мать, проститутку! Сейчас позову. На рынке торгует! Вы неправильно набрали пин-код вашей карты. Даете проститутку маму! Это вы продаете японский мотоцикл. Позовите проститутку маму! Ее нет. А где что ее идет? Она на рынке подыхает! Ее нет. Осоровных вещей! Не. Ее едят, сука поганая! Маму едят! Сука безбожная! Тебе это ни в чем-то не дает! Ты заразу уже спит, поймал, сволочь! На маме твоей! Вы мой мобильный телефон украли. Вары, куда звоните? Вам? Алло. Пойдемте, вары, куда звоните? В суши-бар Япония. Берите, куда звоните? Вам? Это воры квартирные вас беспокоят. Вор, брат, бродяга! Нет, проститутка, мать! Погоди к телефону! Сейчас позову, сейчас позову. Хватит дедушку, у тебя там чего? Проститутку! Хватит дедушку, у тебя там чего? Расход или это перепил? Что же проститутка 12 лет? Что же проститутка 10 лет? Хватит, у тебя что там, шарики уже пошли? Алло. Что же проститутка 10-летняя? Ты понял меня? Феерическая! Бомбля гнили! Соколор! Соколор! Бандит! Петерина как грабил! И тебя ограблю! И тебя ограблю! Сука, блядь! Помечет нахуй! И отца твоего варюгу! Бандита! И бандит-летнюю проститутку! Питерскую! До свидания, воры, с пидом! Пока. Ваш разговор будет прерван. Фашисты, здравствуйте! Воры, позвоните! Куда звоните? Ой, смеетесь, простите! Убраться можно, а? Проститутки, куда звоните? Проститутки, бездомные, осторожно, куда звоните? Я вас всех поганых сволочей избегал. Вы все спидовские заразы. Спидовские заразы, проститутки. Какая мать, сука, родила вас? Какая та плачет, что проститутки? Родила, проститутки, сволочи поганые, коммунисты придут, всех проститутов уничтожат. Стрел от меня, позора на тебе. Чего проститутка, сволочь советская, сволочь проститутка, женщина поганая, коммунисты придут, все равно проститутов уничтожат. Чего, блядь, поезжайте, там свободная проституция, а в России проституция запрещена. Ты идешь всем в жопу со своими пятинастами. Что за проститутка? Кто тебя ебет? Сильно заражается. Без спит, блядь, сука, взяла. Сука проститутка, сволочь несчастная, бездомная сволочь, куда звонишь, где телефон наберешь, кому свою пизду предлагаешь? Позови проститутку, мать, сволочь, мать. Позови сволочь, мать. стол заразили. Весь рынок от вас черный отказывается. И что, блядь, уйдет? Тебе еще были заразами на рынке. Растет! Турки! Проститутки! Пирону вам подыхать! Турции, блядь! Покупают проституток. Тот 20-летний старик. Вот туда поезжаете. Еще раз, алло. Что за проститутку? Завят. Турция поезжает, сука. Вы там звоните. Сука, где телефон берешь, пизду предлагаешь? Блядь, ты сраная. Сука, поганая спидовская сволочь. Ты пизданулся, ты ему так дал. Эти сука в Турцию не уедешь. Ну ты же... Ну ты... Да не будешь подыхать, сука, на нарах. Здравствуйте. Сука, на нарах подыхай. На Магадане, сука. И кого собрали? Магадан, сука, проституток с России не отправляет, которые в Турцию не едут. А какой тебе хуй надо? А тебе какого хуя слизиться тебе проститутка надо? Какого хуя по этому телефону? Да хуя ты нужен, блядь, сволочь поганая? Мой погод, телефон позорит. Где телефоны берешь, сука? Звонил по телефону. Я 8-9-40. Этот сука, блядь, распространяет. Да? Видовская зараза. Да? Звонил ему телефон его. А? Да. 8-9-40. Звонил видовскую заразу. Алло. Звонил сюда этому сука телефона. Называй его. Сережа. Да? А это я? Алло, ты знаешь кто? Алло? Алло? Господи, какая зараза надо! Это Виктор. Куда все проститутка, что надо тебе? Меня Витя зовут. Куда проститутка? Куда проститутка надо? Проститутка надо с телефона. Дальше что? Куда проститутка надо с телефона? Гнусавый мандик, блядь. Куда проститутка надо с телефона? Я тебе, блядь, ёбаный закул, я сука. Надо с телефона. Что за мать проститутку с телефона? Что за проститутку мать с телефона? Да, я не знаю, мать не болит. Здравствуй, Сережа. Алло. Алло. Алло, что за проститутка? Что позорит с телефона? Подумайте, отключите фашистский телефон. Только фашистские русские блага. Фашистские русские блага. Все равно того места придет. Все фашистов русских уничтожили. А я вас вчера на рынке видел. Я вас вчера на рынке видел. Все же проститутка. Того места придет вчера. Пусть проститутов русских уничтожил. Я этого не сказал. А русских проститутов, барах, которые в Турции не уехали, и все. Все равно уничтожил. А я вот вчера вас видел на рынке. Вот, и вы ко мне не подошли, не поздоровались. Алло. Я вам хотел мешок картошки дать. Сколько мать позови? Подождите, сейчас позову. Так. Сейчас подойдет. это можно нам торговать наркотиками, эти легкие наркотики. Легкие, голубая жопа. Где проститутка? Где поганая? Болтай, поделись, как ты. Где проститутка? Где проститутка? Где проститутка? Где проститутка? Где проститутка? Где проститутка? Ты стала телефон. Ну что молчишь? И ты знаешь, что ты под колпаком или нет? Ты знаешь, что над тобой висит, и когда судить тебя с ней будут, что ты будешь там каркать? Вот я тебе сказал, пусть обвиненный перерыв устроит, сучонок. Вот эта шарманка, я тебе размочу там башку прямо, сука, в прокуратуре. Прямо этой шарманке. Что вы проститутка? Что вы здесь должны? Что здесь трусы? Бухало за крысу и вонючее ебало, я тебе сказал, сучонок. Что здесь трусы? Отгрызите, пожалуйста, трусы, как и я. Башка твоя сплечь на этой неделе отлетает сразу, как качан капусты. Что здесь трусы? Иди по телевидению, обязательно мир покажу. Завтра буду в ЦК докладывать о ваших безобразиях по телефону. Что за братья тоже? Отвечи, дед, телефон. Тяжело идет. Уже они в Турцию не едут. Надо дано отправлять его. Да, и где ты попадаешь, я уже задел. Рыночный, все сапожки на рынках. Заразили на рынках. Пожалуйста, пидовские. Часть от вас, когда рад дорогие, сидя на рынке. Продолжи меня показать. Я тебе сказал, еще раз, все записано, все. Что теперь, я тебе сказал, подруга, ты бухала, ты несчастная. На этой же неделе все, я тебе башку оторву и все, вы что-то... А сильно у тебя же хуй на скрипке болтается. Хуй на скрипке болтается. У мамы с нею проститутки, смерти против твой хуй. Мама едет, она спидовская зараза. А ты раз перед словом потом будешь, мама, на дорожке сидеть, папа. У Нины Васильевны в кабинете был, и завтра он дело открывает на вас на всех. Вы снимаете деньги, оказывается. А вы снимаете через интернет деньги? возьми старостки за мальчик. Вы правильно набрали пин-код вашей карты. Пожалуйста, наберите пин-код еще. Пойдите в пин-код, что надо? Здравствуйте, не по объявлению. Скажите, голову надо столько! Черт! Дорогая поганая сволочь! Ты на рынок заразил! Там объявление давать! Я хочу свое продавать! Пизду свое продавать! Поганая сволочь! Где телефоны? Сколько объявлений я поймать? Сколько делать объявления? Турция поезжает! Там проститутов по объявлению приезжает! А я вчера из Турции приехал. Турция поезжает, а по объявлению принимает. Я вчера только приехал оттуда. Слышь, дядя Вор, не убили там? Нет. Не убили тебя там? Что в Магадане не убьют? Ну, вы нашел почтальона убили. Кто твое объявление? Кто Вор? Кто квартира обосрал? Кто твоя мама на черном рынке заразила следом людей? Кто сколько маму? Телефона. Так, сейчас, да. Давай ты сколько с телефона давай. Ах ты, сука, спидовый. Кто за проститутка? Кто заразила, блядь, на рынке людей? Вот тебе ебать, ребенка. Вонявый, блядь. Куда? Ты стой! Вас пригласят! Всех! Что за проститутка десятилетняя? Десятилетняя дашка на телах! Ты там дорогая! Что на тебя десятилетняя дорогая? Не торгую! Сука! Десятилетняя сука! Проститутка! Ты все не берешь! Одногадание возьму. Проклятый она, всем проклятый, трижды проклятый. Кто говор? Что в Турции делаешь? Что я ворал? Заткнись, погода! Награда сколько, блядь, привез? Даже помидор привез в Турции. Заткнись, что ты одеваешься? Хуя! Что за проститутка? Хуя! Турецкая сволочь! Заразную, блядь, помидоры на глаз возят! Сейчас, на рынке, блядь, продают! Ну сколько? Все равно тебе пиздоза засыли! Она уже не перепернула, не перепернула! Сколько? Принеси справку ты! Честная! Ёбаный сука, рублей. Проклятый! Да. Проклятый! Тысячи долларов! Что вы сказали? Давай, сука. Что вы сказали? Тысячи долларов давай! Чтобы сугу твою ебать! Зачем? Дай мне сколько, блядь, проститутку с телефона! Не дам. А нахуй ты мне звонишь, сука? Какой ты хуй тебе надо? Ой, мне позвонить. Я хотел, блядь, проститутка. Не хотел. Какой ты раз звонишь? Я вот... не даёт, ворюга. Я вам сказал, я по объявлению звоню. Какое объявление говорю, сука? Я хочу мотоцикл купить японский. Какой, сука, по объявлению ты, блядь, звонишь? Японский мотоцикл. Куда ты выражаешь, а? Японский мотоцикл. Нахуй он мне нужен, ты продай турка его. Хонда, мотоцикл. Что говор? Бродяга поганый. Да. Где телефон наберешь? Ну почем вы продадите его? Сволочь поганый, заразный. Кудовская турецкая. Турция, блядь, пизану на тесе. И продает. Продай на рынке вместе с помидорами. Эй, сука! Вор бродяга! Турецкая бацатуха продает! Сука бродяга! Турецкий пиздели продает! Сука бродяга! Помидоры турецкие на тасуклах сидят! Сука бродяга! Пляха поганый! Проститутку матери десятилетие и нас проститутка по телефонам пизду продает за 3 рубля. Хуй тебе 3 рубля, 3 копейки. На года не дадут тебе 3 рубля. А вот не вы разве продаете мотоцикл? Алло, это не вы? Говор надо. Ну это не вы продаете. Что для тебя беги его обратно. Ну это вы же продаете вроде бы. Хуй за проститутка в торце веди его. Ну как? Ну даже что кого? Помидоры спиздил там. За разные спидовки. Зародил весь рынок. Ну правда это вообще. Правда сколько, блядь. Казнить тебя. Ты хуй смерти просишь. Да в Турции оторвали его. Ну, пожалуйста, не ругайтесь. Чего нахуя ты звонишь, сволочь? По объявлению... Почему звонить, сволочь, поганая? По объявлению... Прощай телефон сколько, блядь. А вы почему... АТС, отключите сотовый ворованный телефон. А вы почему у меня сотовый телефон купите? Какие вам сотовые телефоны нужны? Тебе нахуй сволочь, пожалуйста. У нас большой выбор. На рынке иди продавай. Пудовские помидоры турецкие. И виноград турецкий продавай. А почему вы вчера не подошли ко мне? Нахуй ты нужен, сволочь, пожалуйста, тебе приходить. Все с прокуратуры разыскивай. Разыщет она уже. Ты на приколе у нее. Прокуратуры тоже, ну, у тебя все стоит. А вы знаете, что все еще... Да. Все щелкало узнает, что вы помидоры крадете. Где товар, просит проститутка? Турецкие помидоры продает, горилка несчастная. Алло. Хуя! Сиди, подари щелку с телефону свою. Нася. Она на рынке порованный турецкий. Нася, я. Чего подаю проститутку? Да я тебе тут место! Твою комнатушку подъюбать бы не дала! Я разный спидер все! Я 3 рубля спидер продаю! У тебя черный вид! Ты отравила весь рынок сельковский! Из-за этого садится бур! Что за проститутка? Рынок весь отравлен! Ой, какую зараза! Что за спидер все, сволочи рынок! Я потом... Что за зараза спидер все? Здесь, блядь, как красный наградил их сюда. Смотрите, они как не торгуют. И за помидоры нихуя свои турецкие не берут. И все продавая на рынке. Турции, по 3 копейки. У меня на диктофоне ничего записано, на как вы матерились все. Сколько проститутка, сволочь? Где телефона берет сколько? Пизда продает за 3 рубля. Сука, проститутка! Поезжай в Турцию, 3 копейки тебе сюда. А в Турции дает 3 рубля. Алло, вы в эфире радио? Сволочь, проститутка! Турецкая тварь поганая! Сука, простой рынок пизда заградила. Радиослушателям очень понравилась ваша песня. Что за проститутка? Что за каски на рынке? Что за спидом наградила? Спойте на бис. Турецким помидорами. Спойте еще раз. Да. Что за сволочь? Ну спойте. Сволочь, сука. Где деньги берет? За телефон Почему, блядь, ворону его? Звонит ворону телефону. Почему с ворону телефону кто-то звонит? Проклятая нафиг, проклятый, трижды проклятый, мать проклятая, такая, как ты проклятый. Кудовская тварь, сука, проститутка, турецкая посылка, за три копейки пизду продавала в Турции. Проклятый, анафим, проклятый, анафим, чтоб тебе башку перековыряло на бок. Кури, кори, проклятый змеина. Женечка, прямо к дому как едет, едет вдвоем во вклин. Ёбаный, сука, федерат, проклятый. Берешь, ты сволочь! Где телефоны берешь, пизду продает за три копейки. Сильно ты ее ебешь! Ёбаный, сволочь, проститутка сидовская. Вот как ты берешь на руке, пизду на свои отражения. Кудовская зараза рыночная, чтоб больше дороги затронули. У тебя водка спидовая. Что за проститутка? Скорее всего, тебя взгонят нахуй, и спидов твой не берут. А ты по телефону его продаешь. Как мы сидим в кидовке телефон? Я не дам тебе наркоману ебучему! Сволочь проститутка кидовская! Алло. Прием. Поганая. Хвост, пидовская зараза. Нет, он мне еще нужен. Хвост, поганая. Ну, да, проститутка, мать, давай. Алло? Сука, проститутка десятилетняя. Десятилетняя, блядь. Не берет тебя, блядь. На годах, блядь, прокуратура с тобой занимается. Да я сейчас обмочу, близина, ебаный. Чего, баран? Я могу дать отправлять. Замолчи! Да чего, вонючий? Чего, на крышке детка. Делать не детка. Ты дешевый нахуй. Погоди себе сюда. Мы не стяжили в курсе. Вы неправильно набрали пин-код для карты. Пожалуйста, наберите пин-код. Алло. Здравствуйте, это японский ресторан? Здравствуйте. Да. Японский ресторан? Алло. Ну что, чё скажешь? Молчишь, в пизде торчишь. Ну что нужно вам? Это воры квартирные беспокоят. Это суки подонные! Да не пизди, дедушка. Слышь? Алло. Что нужно, ворюга? Чё ты молчишь-то? Боишься? Сука, проститутку мать позови! Проститутку мать? А не боишься её? Алло. Дед. Алло. Алло. Ну чё молчишь-то, боишься? Алло. Ну, дед, ну чё молчишь-то? Ну чё молчишь, сука? Чего говоришь? Ворюга поганая. И тебя ограблю. Сегодня грабить придем. Сука, проститутку мать позови. А, это святые. Слышь, пойду. Сука, мать позови. Скажи, лапу. Сука, проститутку мать позови. А это кто с тобой разговаривает? Не слышишь, что ли? Сука, проститутку позови. Ну вот сейчас, слушай. Кто тебе нужен, мужик? Сука, проститутку позови под старый мост. Ее ждут. Черную уничтожают. Она весь рынок заразила. Сука, проститутку под старый мост. Она весь рынок заразила. Всех черный кавказский народ болеет сидом от твоей мамы. Да ладно. Серьезно, что ли? Они... Да, сука, давай ее сюда. Казнить сейчас будем. Казнить как? Сука, казнить. Фарфидовская тварь. Да ладно. Фарфидовская тварь, дай к телефону. У нас все хорошо обеспеченные люди. Они ушку не подъехали в этом подъезде. Понял? Фарфидовская зараза к телефону. Фарфидовская зараза? Сейчас будет. Тебя проститутка вора, турецкого бандита, поезжай в Турцию, там дают 3 копейки тебе, паразиту фашисту. А почему не в Японию? Алло? Ну чё молчишь? Что же проститутку турецкую? В Турцию поезжай, сука, оборовывай! А мать по ведорам на рынке проститутка всех черных разогнала. Фашистскими, турецкой помидорами твоя сука. А японскими? А ты пизду лежишь, у тебя хуй отваливается. Нет. Быстрее, блядь, в больницу иди. Хуй нарастят тебя. Проститутка, вор, до свидания. Нет, подожди секунду, слышь. В Турцию поезжай, помидоры воруй. Дед, а что ты такой нервный? Алло. Ваш разговор. Сухова, Турция билет взял? Алло, взял. Давай. Сухова, бродяга. Давай спокойно поговорим. Сухова, проститутка. Я тебе уверен, с Турцией повесим. Давай. Турция повесим. Поезжай, помидоры воруй. А давай. Фашист, до свидания. Нет. Фашист, турец. Подожди, давай спокойно поговорим. Алло. Давай поговорим спокойно. Ваш разговор. Ворюга! Да. Ты убежище нашел из Турции. Под старым мостом, проститутка. Анталия, отель Минерва. Там убежище. Комната 327. Оттуда звоню. Сука, проститутка! Сволочь по старым мостом укрылся! Поезжай в свою Турцию, сука! Так а я оттуда звоню. Помидоры продавай. Приезжай ко мне, дед. Алло. Дед, приезжай ко мне в Турцию. Будем вместе помидорами торговать. Это проститутка турецкая. Шваль поганая. Пожисто русские. Пожисто русские те в Турцию за помидорами уехали. Да. Помидор привез. Помидорчики не нужны оптом? Помидорчики не нужны оптом? Нет. Сухомать ебет? Да. Сухомать ебет? Да. Сухомать ебет? Да. Давай соку в телефоне. Давай спой, дед, как ты вчера пел хорошо. Спой, а? Давай. Соку в телефону. Нет. Проститутка с пидовской турецкой. Мы тебе уже звали не раз. Не наговорился, что ли? Проститутка. Старики 200-летние. Земли ее заразную. Она опять под старый мост. Укрыл. До свидания, соку. Да подожди. Да подожди, не вешай трубку. Ваш разговор будет прерван. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? А какого хуя тебе надо? Что за разъебай вор звонит, как дела, как дела? Я хочу поговорить. Я оборвал сегодня квартир. Проститутка, мать. Чего распродала, блядь, все на рынке? Мы хотим помириться с вами. Нахуй, сволочь, воры мне не нужны. Мне бандиты не нужны. Вы фашисты гайдаровские. Мне нехуй с вами делиться. Вас душить будут воров, бандитов, гайдаровских фашистов. Гайдаровских фашистов. Ну иначе мы вас... Каким хуем с тобой делиться? Убивать людей? А я тебя, блядь, сначала убью, воров вас. А мы вам будем делить. Не, ну можем вам проституток предложить бесплатно. А ты, сука, уже ворованный вор. Проститутки не надо. Ты вор ворованный. Проституток по старый мост повесь. Они уже подыхают. А ты хуй, блядь, ухуй тебя спросишь. У тебя хуй скидовки. Ну мы у вас прощения хотим попросить. Проститутку не прошу, а у тебя хуй дубовый, у хуй смерти просишь ты. Без... Вот у него у хуй смерти попроси и поделись. Извинитесь быстро перед нами. Что за проститутка? Вор гайдаровская, собака, блядь, фашистская русская. Все равно гомониться придут, фашистка мне подают гайдаровские. Можем вам бесплатную путевку в Турцию предложить. Что же вор, бродяга, гайдаровская проститутка. Гайдара проститутка, давай сюда. Я поделюсь с ним, чтобы он нахуй повесит. Кого позвать, дедушка? Гайдара проститутку, вор, который Россию все продал. Подождите секунду. До свидания, пожалуйста. Нет, я сейчас позову. Сейчас приедет прокуратура. Ходи, вы турцы, вор несчастный. Что ты надеваешь? Подождите, я вам сейчас позову. Проститутки вороны. До свидания. Нет, подожди, дед, подожди. Алло. Да что говорю? Вороны, ходи, турцы. Слушай, ты говорю. Тебя проститутки за спидом брать опасно. Ты заразная вора. Слушай, ты хуй собачий. Ваш разговор будет прерван. Алло. Фашисты! Воры, грабители! Пиздец вам! Душить вас будут скоро! Подождите, дедушка. Ваш разговор будет прерван. А это фашисты! Алло. Магнитофон верни. Фашисты. Фашисты. Хуй надо, вор! Я, короче, я не вор. Вот вам сущие нужны, мы предлагаем... Проститутку мать давай к телефону! Сейчас позову. Алло! Что же проститутка, вор? Вы не пропустик набрали! Пошлись, заразный! Проститутку мать срочно к телефону! А что вы такие бухие? А вы в бане были? Проститутка, мать, срочно к телефону! Да пошли вы нахуй! Сволочь, воровку! А ты гнилая спидерская зараза! А ты пидорас! Какая нахуй, что ты мать ебёшь? Алло, ну вот, понимаете, у нас с вами есть спецопрос. Сука, вор, бродяга! Как? Ты не закрылся, а ты квартиру теперь воруешь! Какой у вас длинный хуй, скажите, пожалуйста. Что же они подсадили? Мост! Нахуй там все такие бродяги собираются! своей проституткой матерью. А... Где она, сука? Она под старым мостом. Так какой у вас длинный хуй? Скажите, пожалуйста. Алло, чего вы молчите? Сейчас в милицию позвоню. Что же проститутка? Под мостом она подыхает. Иди, спасай ее, проститутку. Алло, я вам сейчас проститутку-мать позову. Что же проститутку-мать твою? Ты ее не гашь, хуёво. А под мостом старым лучше ее ебут. Черные же отказываются. За 3 копейки ебать не хотят ее. А ты на даром, блядь, ебешь. Сифилиса спидовская зараза. Сука ты рваная, вместе со своей мамой, вот и ты, друг. Где сука она? Забери эту суку, спасай их под старый мост. Возьмите свою маму и успокойся. Сука, под старый мост иди спасай. Пойдем. Сука, спасай под старым мостом. Подыхает она. За 3 копейки, блядь. Без рынок перегибал ее. Пиздюк. Шлюха ты. Сука, проститутка бездомная, десятилетняя. 10 лет она тебя ебаться приучила. Сука, сколько тебе лет? Сука, вот, бродяга богатая в физике. Сколько тебе лет? Сука, вот, до свидания, блядь. Одевайте трусы, а без трусов брать стыдно вас, вы заразные. Алло. Что фашист надо? Что ты кричишь? А что ж поганка куда звонит? А что нахуй, хуйня ебаная? Ты хуйня ебаная, вор несчастный! Рынок ограбил, ёптывать, а теперь квартиры грабят. Где, сука, телефоны берешь, обдираешь квартиры? Враги сожгли хату, русские фашисты воруют квартиры. Где квартиры воруешь, сука, телефоны берешь? Вор бродяга, за тобой же давно следят. Сука, как, блядь, появится, на рынке сразу, блядь, клетку посажу. Вор несчастный, бродяга, пожалуйста. Где, сука, взял твой телефон? Где телефон взял? Ты знаешь, что у тебя телефон? У розыска. Сука, бродяга, несчастный. Где твоя проститутка, мать? Дай телефону проститутку, мать. Сука, ты воруешь, она продает. Дай, сука, проститутку, мать. Отец уже давно, блядь, под конвоем. Сука, вор, бандит несчастный. Варьюга! Русский фашист! Ты чё? Русский фашист! Ты чё отключался? Ты охуёшься? Ага, ты какого хуй звонишь? Куда ты звонишь, сука? Варьюга несчастная! Где проститутка мать твоя? Где твоя проститутка мать твоя? Говори, проститутка, где мать твоя? Говори, сука! Ты, блядь... Говори, сука! Что ты у телефона звонишь? Где сидел, блядь, телефон? Девчонку вчера убил, блядь. Бродяга. Девчонку вчера убил, и телефон снял с нее. Сука, вор, бродяга. Кого хуй тебе надо? Кого хуй тебе надо, варюга? Если, блядь, ты существует, клетку раньше времени, не снимай телефонные аппараты, не воруй квартиру, будь человеком жив. Кто варюга? Бандюга, где проститутка, мать, говори? Где проститутка, мать, говори? Твой телефон, блядь, на определителе. Где, сука, проститутка, мать? Проститутка-то ты. Сука, вор, куда ты звонишь, сука, вор? Проститутка, блядь. Сука, ебёшь её, сука. Сифилис поймал от неё. Питер, лови. Варюга! Мать твоя в клетке уже! Варюга! В клетке! Ты сейчас в клетке будешь! Одевай, сука, трусы! Ты на тебя без трусов брать! Фидовская зараза! До свидания, блядь! Я сейчас приеду с тобой!